Глава 24. Ноги Розы задрожали от напряжения, и сердце в груди замерло от страха. Сомнений не оставалось. Пришли за ней. Послышался звук открываемой двери и тяжелая поступь. Роза перестала дышать. Ей казалось, стоит только втянуть в себя воздух, как она будет тотчас обнаружена. «Кто здесь?» — раздался напряженный голос старика. В груди Розы все заныло от страха за него. Девушка сжала ладони. Ногти вонзились в мягкую плоть, но Роза не почувствовала боли. Все внимание девушки было сосредоточено на том, что происходило за дверьми ее хрупкого убежища. «Кто здесь?» — повторил старик. «Не молчите! Кто вы?» «Враг или друг?» Властный голос принадлежал Ахалфу. Роза задрожала. На лбу ее проступили капельки пота. «Это зависит от тебя, старик», — продолжил Ахалф. «Не было ли у тебя гостей, старик? Молодой, красивой девушки? Если ты скажешь правду, я щедро награжу тебя». «Ты разве не видишь, что я слеп?» В голосе хозяина дома послышался укор. «Да, ты слеп, но слух твой должен быть отменный. Вспоминай, старик. Если ты солжешь мне, я жестоко накажу тебя за твою ложь». «Я не боюсь смерти», — гордо ответил старик. «Кто сказал, что я убью тебя? Для начала я вырву твой язык, а затем начну отрубать твои пальцы один за другим». Это стало последней каплей. Благородное сердце Розы не выдержало. Разве могла она отплатить за гостеприимство столь горькой монетой? Старик было открыл рот, чтобы ответить, но девушка опередила его. Она толкнула дверь и смело вышла из своего укрытия. Яркий солнечный свет ударил ей в глаза, и ей понадобилось время, чтобы свыкнуться с ним. Наконец, она смогла видеть. Роза заметила двух мужчин. Один из них стоял рядом со стариком, другой — возле открытой двери. Взгляд Розы в тот же миг встретился со взглядом Ахалфа. Ярко-голубые глаза его полыхнули злостью, а затем отразили в себе удовлетворение. «Не трогай его». Глухим голосом обратилась к Ахалфу Роза и шагнула к воину. «Дочка». Лицо старика исказилось гримасой боли. «Простите, что я нарушила ваш покой». Повернувшись к старику, произнесла Роза. «Простите, если сможете». Она отвернулась от него. Ей было больно видеть, как слепые глаза старика наполняются слезами. Внутри все раздирало от чувств. Роза и сама едва не плакала, но изо всех сил сдерживалась. Она не хотела выглядеть в глазах Ахалфа слабой. «Ты приказываешь мне или просишь?» Скалясь в холодной улыбке, вопросил Ахалф. Роза вспыхнула от его вопроса. Разумеется, ей хотелось ответить воину что-то резкое, но девушка понимала, что любое неосторожное слово может повлечь за собой беду для несчастного старика. «Я прошу тебя». Не сводя с лица Ахалфа пылающего взора, попросила она. Он усмехнулся. «Тогда иди ко мне, моя пленница». А Роза вздрогнула от его обращения. «Пленница». Все естество девушки противилось этому. С горьким чувством в душе понимала она, что проиграла. Роза покорно подошла к Ахалфу. «Господи, какой же он высокий!» Рядом с ним девушка ощущала себя крошечной. Ахалф смерил Розу надменным взглядом. Прошелся по ее красному лицу, по распухшим губам, телу, укутанному в парчевый наряд Валды, и остановил свой взор на фиалковых глазах. Невероятно притягательного, глубокого оттенка, глаза пленницы завораживали своей красотой. Ахалф вдруг представил, как эти глаза широко распахнутся, когда он овладеет ей. Тело его отдало приятным напряжением. Ахлф схватил ее за плечо и рывком притянул к себе. Роза больно врезалась в его доспехи, но вместо того, чтобы застонать, до скрежета сжала зубы. «Волтхар!» — прорычал Ахлф. «Да, господин». Воин, стоявший возле двери, выступил вперед. «Я нашел, что искал. Мы возвращаемся». Ахлф положил на грубо сколоченный стол мешок с золотыми монетами. «Это тебе, старик. Спасибо, что приютил мою пленницу». Как во сне, Роза вышла вместе с Ахлфом из дома. Поднявшийся ветер взметнул вверх ее серебристо-белые волосы и накинул их на лицо девушки. Она, чуть сбавляя шаг, отвела волосы в сторону и почувствовала, как мужские пальцы требовательно сжали ее плечо. Роза вскинула голову и вопрошающе посмотрела на Ахлфа. В ярко-голубых глазах полыхало нетерпение. «О, Господи, неужели он сделает с ней это? Неужели овладеет ей?» От подобных мыслей Розу замутило. Ее повело в сторону, Ахлф раздраженно вздохнул и подхватил девушку на руки. Ему показалось, или за это время она значительно похудела. Нужно будет накормить ее хорошенько, чтобы она набрала вес. Ахлф не любил тощих женщин, коей была его жена Валда. Ему нравились округлые формы и плавные изгибы. Достаточно того, что его рука часто держала прямой холодный меч. На своем ложе он желал видеть горячую, полную чувственности и мягкости красавицу. «Больше ты никогда не убежишь от меня», — грозно произнес Ахлф. Он усадил пленницу на своего коня и после забрался на него сам. Вжав пятки в бока животного, воин погнал его по тропе. Воин Ахлфа, Волтхар, помчался позади своего предводителя. Вскоре Роза увидела группу всадников. Все они были воинами Ахлфа. Завидев своего лидера с добычей, всадники издали боевой клич и, обступив со всех сторон, заключили в кольцо. От того, какие взгляды мужчины бросали в ее сторону, Розе стало не по себе. Ей хотелось раствориться в воздухе, лишь бы не ощущать на себе чужое внимание. Эти взгляды имели один посыл. «Ты принадлежишь Ахлфу». Удивительно быстро, слишком быстро они вернулись в лагерь. Развернутые повсюду шатры белели, как цветы. Кругом царило оживление и веселье. Бросив взор в сторону города, который виднелся серым пятном на холме, Роза поняла причину этой праздности. И Кассиум пал, и серое пятно, что увидела девушка, было дымом. Что случилось с жителями города? Спаслись ли они или погибли в пожаре? Роза, ощущая нарастающую скорбь в груди, тихо вздохнула. Ахлф обхватил рукой ее за плечи и прижал к своему телу. Горячие губы воина припали к уху пленницы. Он зашептал: «Готовься, Роза». Она вздрогнула и попыталась запрокинуть голову, чтобы увидеть лицо Ахлфа, но тот не позволил ей этого. Крепко удерживая ее за плечи, воин направил коня прямиком к своему шатру. Стащив девушку вниз, Ахлф обратился к подоспевшему Волтхару. «Разожгите костер поблизости. Настал час сдержать свое обещание». Лишь только тогда Роза вспомнила об обещании, которое давал Ахлф. Клеймо. Он заклеймит ее. Ноги девушки подкосились, и на мгновение она безвольно повисла на крепкой руке своего врага. Ахлф равнодушно посмотрел на нее. Подтянул вверх так, чтобы пленница снова встала. Она и встала, но пошла с огромным усилием. Застыла перед входом в шатер. «Вот она, моя клетка», — обреченно пронеслось в голове Розы. Ахлф толкнул ее меж лопаток ладонью, и девушка прошла внутрь. «Потому как ты испуганно дрожишь, я вижу, что тебе страшно». склонившись над одним из многочисленных сундуков, произнес воин. Роза сглотнула. Она и правда дрожала от страха. «Я предупреждал тебя, Роза. В отличие от тебя, я сдерживаю обещание». Выпрямившись, Ахлф пристально посмотрел на девушку. Она была бледной и напуганной. Огромные глаза ее блестели от слез. Его пленница была такой красивой и одновременно несчастной. Ахлф тяжело вздохнул и подошел к Розе. «Выпей это». Он протянул ей небольшой, размером с полмизинца бутылек. «Что это?» Девушка окинула Ахлфа непонимающим взглядом. «Не спрашивай, просто выпей. Так будет лучше для тебя». «Мне?» — Роза тряхнула головой. Горькая улыбка исказила ее прекрасное лицо. «Мне уже никогда не станет лучше». Ахлф схватил Розу за щеки, и ее рот приоткрылся. Тогда мужчина начал вливать в нее содержимое бутылька. «Пей!» Не сводя с лица пленницы пристального взгляда, приказал он. Роза подчинилась. Горьковато-сладкая жидкость потекла по ее горлу. Желудок девушки сжался и протестующе заурчал. Опустошив весь бутылек, Ахлф разжал свои пальцы. Он нахмурился, обнаружив на белых щеках пленницы отметины от своей хватки. Но что это по сравнению с тем, какая вскоре появится отметина на ее спине? Роза устало сомкнула веки. Ей вдруг захотелось прилечь и отдохнуть. Она обвела шатер затуманенным взором и с удивлением заметила, что все вокруг словно исполняет медленный танец. «Что с ней? Что ты мне дал?» Еле шевеля языком, обратилась Роза к Ахлфу. Он не ответил, лишь свел на переносице густые брови. Вздохнул. Тяжело и одновременно решительно. «Идем, пленница», — произнес Ахлф, беря ее под руку. Он вывел ее наружу и подвел к столбу, вкопанному в землю. Не говоря ни слова, Ахлф рывком сорвал с Розы парчевый наряд Валды и швырнул его вниз. «Волтхар, веревку!» — свирепо приказал Ахлф. Волтхар поспешил исполнить приказ господина, и через несколько мгновений грубая веревка оборачивалась вокруг Розы и привязывала ее к столбу. Пленница стояла ни живая, ни мертвая. Она не спала, но и не находилась в ясном состоянии. Скорее балансировала между реальностью и бездной забытья. Роза замечала, что вокруг собираются люди, но она не видела их лиц. Их голоса едва доносились до ее слуха. Девушка не чувствовала ничего, кроме все нарастающего желания спать. Даже страх на время уступил место этому желанию. Но когда Ахлф подошел к ней, и ткань платья под его ножом обнажила спину Розы, она вновь ощутила прилив страха. Ахлф обвел собравшихся пристальным взором. Заметил он и свою жену, Валду. Та стояла побледневшая в окружении служанок. Серые глаза женщины выражали неприкрытый ужас. «Пусть каждый знает, что эта женщина понесла мое наказание. Пусть каждый знает, что она принадлежит мне». И с последним словом Ахлф приложил к белому участку кожи под левой лопаткой пленницы раскаленный металл.